Глава 33. Пайер. Он взболтал огневиски в стеклянном стакане, прислонившись к каменным перилам балкона. Зимний ветер бушевал вокруг, напевая навязчивую мелодию среди скалистых вершин, но холод не беспокоил. Преимущество родиться оборотнем. Взгляд Пайера скользнул по лесу, расположившемуся внизу, и переместился к побережью, к Доте, в направлении его злейшего врага. Дестин. Губы мужчины скривились, и из груди вырвалось низкое рычание. Даже имя выродка его злило. Пайер залпом допил спиртное, виски обожгло горло. В один прекрасный день, совсем скоро, монстр будет свергнут с трона и мертв. Раздался резкий стук в дверь. Только одному человеку удавалось одним звуком передать недовольство. «Брайан!» «Входи!» — лениво произнес Пайер. Сначала его настиг древесный запах Брайана, а затем, бесшумно приблизившись, волк встал рядом. Пайер скользнул взглядом в сторону заместителя, а затем обратил внимание на пустой стакан в руках, прежде чем вновь вернуться к наслаждению захватывающим видом. «Как я понимаю, все прошло хорошо», — протянул он. «Никто не умер». Пайер не смог сдержать улыбки в ответ. «А наша гончая, полагаю, дуется в своей комнате». Брайан усмехнулся. «Когда эта темпест дулась?» «Темпест?» — медленно выговорил Пайер. «Это что-то новенькое». Он повернулся лицом к другу и оперся бедром о перила. «Уже обращаетесь друг к другу по имени?» Волк фыркнул. «Она умеет запасть в душу». «Что правда, то правда». Он подождал всего несколько мгновений, а затем вздохнул, поняв, что Брайан не будет продолжать разговор. Волк всегда был ужасным собеседником. «Итак, как она?» Брайан хрустнул шеей и повернулся к Пайеру с непроницаемым выражением лица. Это был нехороший знак. Темпест, должно быть, по-настоящему злилась на него, ну или была злее, чем обычно. «Я так понимаю, она мной недовольна?» «Можно и так сказать». Он закатил глаза. «Вытягивать информацию из Брайана иногда все равно, что вырывать зубы. По шкале от пощечины до того, чтобы убить меня во сне, насколько сильно?» «Честно? Думаю, она достигла критической точки. Там, где она обычно горела огнем, на этот раз она скована льдом. Своего рода оцепенелая ярость». Пайер поджал губы и кивнул. Он не удивился ее реакции на произошедшее в лесу, но надеялся, что ему, по крайней мере, позволят объясниться. Потерю наследного принца он, может, и не оплакивал, но убивать ему нравилось не больше, чем остальным. «Что ж, тогда, похоже, нужно загладить вину». Он оттолкнулся от перил. «Как любит повторять Брикс, лучше не доводить до крайности». Раздраженная девушка представляла собой опасность. «Пора упасть перед ней на колени». «Тут ты ее не найдешь». Кицуне замер, нахмурившись. В тоне Брайана считывалось что-то настораживающее. Пайер обернулся и посмотрел на волка. «В каком смысле?» Брайан выдержал его взгляд. «Она не вернулась со мной». Волосы на затылке встали дыбом, а по коже побежали мурашки. «Она не вернулась». Пайер медленно вдохнул. «Я ведь приказал вернуть ее, разве нет?» «Приказал, но она не захотела возвращаться. Тогда тебе следовало перекинуть ее через чертово плечо и притащить сюда ее задницу». По рукам пробежала дрожь, а ногти удлинились, превратившись в когти. Его гончая все еще в руках короля. «Она всего лишь мелкая девчонка. Как ты мог?» Взгляд Брайана посуровил, и он сделал шаг к Пайру, выпитив грудь. «Потому что она не захотела к тебе возвращаться. Она не твоя собственность». Слова волка эхом откликнулись в голове. «Она не захотела к тебе возвращаться. Она не твоя собственность». Пайер зарычал и швырнул стакан в каменную стену. Тот вдребезги разбился, а осколки разлетелись по всей веранде. Пайер уставился на сверкающие кусочки стекла, рассыпанные по каменному полу, и попытался взять себя в руки. Мужчина с трудом удержался от того, чтобы не наброситься на своего заместителя, едва. «Полегчало?» — протянул Брайан, задумавшись. «Совершенно нет. Он хотел штурмовать Доте и утащить свою пару обратно в темный двор, где он мог защитить ее от бед. Ей незачем играть в игры с Дестином. Темпа понятия не имела, во что ввязалась». «Не завидую я тебе», — хрипло произнес друг. «Что?» — пробормотал Пайер, потирая лоб. «Как быстро он сможет добраться до Доте? Дэмиан, безусловно, домчит его до побережья, а затем Чеш тайно проведет в город. Так он сможет добраться до своей гончей и образумить ее». Брайан скрестил руки на груди. «Иметь такую дерзкую пару, как твоя, всегда будет непросто. Она никогда не позволит тебе баловать себя или запрятать куда подальше. Темпест — воительница во всех смыслах. Мне нравится думать, что если бы она родилась талаганкой, то была бы волчицей. Она не моя пара». «Ты врешь сам себе», — друг фыркнул. «Как скажешь». Пауза. «Запомни мои слова, Пайер. Если ты попытаешься захватить Темпест и принудить ее к браку, для тебя это плохо кончится. Ни один мужчина не сможет завладеть ею. У нее дикая и свободная душа». Пайер зарычал, сверкнув клыками, и повернулся лицом к югу. Он обхватил пальцами резные каменные перила, снова глядя в сторону Доте. Брайан прав. Если Пайер будет давить на Темпест, она полностью отдалится от него. От этой мысли вспотели ладони. Нужно взять эмоции под контроль прямо сейчас. Эмоциональные привязанности отвлекают. «Она передала сообщение?» — спросил он далеким от вежливости тоном. «Ей удалось заручиться поддержкой гончих». Пайер моргнул и сурово уставился на Брайана. «Мог бы начать с этого, ублюдок!» Друг пожал плечами. «Тебя больше беспокоила девчонка». «Это правда», — пробормотал он, перебирая в голове различные варианты. «Как ей удалось это провернуть?» «Понятия не имею», — ответил Брайан. «Она продолжает меня удивлять». «Что-нибудь еще?» — спросил Пайер. Он почти подготовился к тому, что волк расскажет о восставших из мертвых эльфах, готовых предложить темному двору военную помощь. «Она велела передать, что знает о том, что ты сделал, и что не подчиняется тебе». Он усмехнулся. «Это в стиле его гончей — устроить словесную взбучку, даже находясь далеко». Даже доводя Пайра до безумия, Темпест все равно умудрялась притянуть его еще ближе к себе. Он хотел, чтобы она была рядом, хотел узнать все ее секреты. «Тебе придется рассказать ей свой». Пайр напрягся и размял шею. «Многое предстоит сделать. Осталось мало времени на то, чтобы сместить с трона тирана, прежде чем тот выяснит, что его внебрачный сын все еще жив. Жив и правит темным двором». Губы скривились в невеселой улыбке. «Еще одна шутка перед финалом. А? Отец».